Глава 3. Венгрия, Будапешт, 11-12 февраля 1945 года. «Сайко, ты за временем следишь? Мать твою! Где осветительные ракеты? Где боеприпасы?» «Уже отправил. Уже отправил обозных, товарищ старший лейтенант». «Когда отправил?» «Так с полчаса тому». «С полчаса? Ну, смотри мне. Если твои не поспеют, а эти суки ночью прорвут оборону на моем участке, я тебя...» Договорить ротный не успел. О том, каким будет возмездие в случае успешного прорыва немецких подразделений, старшина Сайко из взвода обеспечения не услышал. На другом конце провода бахнул взрыв, и связь прервалась. «Господи, хоть бы поспел мой обоз!» — украдкой осенил себе крестом пожилой старшина. «Хоть бы поспел!» Сначала дела в Венгрии складывались для наступавших советских войск неплохо, зато взятие Будапешта стало одной из самых затяжных и кровопролитных наступательных операций в ходе войны. Наиболее боеспособные части 2-го и 3-го украинских фронтов начали общее наступление на столицу Венгрии 29 октября 1944 года. В конце декабря они прорвали немецкую оборонительную линию «Маргарита» и окружили в Будапеште огромное количество немецких и венгерских войск. Уже на четвертый день операции войска Красной Армии вплотную приблизились к городу, но ворваться в него не смогли, так как немецкое командование успело усилить оборону тремя танковыми и одной моторизованной дивизией. Наступление забуксовало. Более того, когда дело все-таки дошло до уличных боев, гитлеровцы нанесли сильнейший контрудар. Наши оказались к этому не готовы, потому что штабные бурно отмечали Новый год. Последствия неуместного празднества сказались моментально. В районе Камарна немецким частям удалось прорвать нашу оборону, разблокировать свои войска и частично вывести их из окружения. Завязались жестокие бои, потери с обеих сторон были страшные. В результате Гитлер приказал удерживать Будапешт до конца, оставив в нем наиболее боеспособные войска, а именно 9-й хорватский горный корпус СС и несколько приданных ему немецких и венгерских частей. Отряхнув отложной воротник шинели, старший лейтенант Скрипкин поднял упавшую телефонную трубку. Аппарат молчал, связь оборвалась. Он окинул взглядом большую комнату с остатками мебели. Комната находилась на втором этаже старого красивого дома, покинутого жителями накануне решающего сражения за Будапешт. Венгры уходили из города налегке, прихватив лишь необходимые в дороге. Мебель, картины, гардины и прочее добро пылились в брошенных квартирах. Немецкая мина угодила этажом или двумя выше, отчего по потолку и стенам пошли трещины. Шикарный диван, столик с изящными ножками и несколько кресел засыпало гипсовой штукатуркой. Старлей подобрался к высокому окну, встал сбоку и осторожно выглянул наружу сквозь оставшиеся без стекол рамы. Напротив, через неширокую мощеную улицу, высилась каменная громада с вывеской над парадным входом «Хотель Континентал». Фасад некогда красивейшего здания, построенного в стиле ампир, был изуродован снарядами, пулями, осколками. Не осталось ни одного целого окна. Отлетела часть декоративной лепнины. Из двух дюжин поддерживающих портиков колонн уцелела всего треть. В здании засели остатки 9-го горного корпуса СС. Командовал корпусом некий эсэсовский генерал Карл Пфефер, о котором поведал комполка майор Стародубцев. Дескать, сволочь еще та, пробы ставить некуда. Палач первостатейный, и недурно бы взять его живьем, чтобы предать справедливому народному суду. «Живьем», — проворчал Скрипкин и поглядел в быстро темневшее небо. «Знать бы еще, как это сделать». Выстрел миномета с заднего двора отеля, вероятно, стал последним на сегодняшний день. Перестрелка затихла. Подобный распорядок установился здесь довольно давно. 18 января советские войска окончательно завладели восточной частью города. 20 января приступили к штурму западной. С рассветом подразделений Красной Армии начинали атаку. Немцы ожесточенно сопротивлялись, бои шли в каждом квартале Буды на протяжении светлого времени. А с наступлением темноты все затихало. К 11 февраля потери оборонявшихся только пленными составили более 25 тысяч человек. Силы хорватского горного корпуса таяли с каждым часом, но надежд на то, что эсэсовцы прекратят сопротивление и сложат оружие, не было. Слишком много грехов числилось на их счету. Понимали, прощения не будет. Стемнело настолько, что прятаться за стенами уже не было смысла. Стоя во весь рост у окна, Старлей вглядывался в улицу, в черневшие проемы первого этажа отеля. Мало фрицев осталось. Настолько мало, что одним ударом расшибем смятку, — прошептал он. Дождемся утренней зари и попробуем. Лишь бы они сами какой пакости не удумали ночью. Нестерпимо захотелось курить, но здесь, на этаже, делать этого было нельзя. Опасно. Скрипкин знал, что среди засевших в отеле эсэсовцев есть несколько снайперов. Они только и ждут подходящей цели. В последний раз, глянув в небо, он подхватил автомат и направился к выходу из комнаты, чтобы спуститься к бойцам, закрепившимся на первом этаже. Настало время разузнать про вещанный старшиной Сайко обоз. С ним должны были прибыть боеприпасы, осветительные ракеты и полевая кухня. Там внизу можно и спокойно перекурить. К наступлению ночи все успокоилось, улеглось, пришло к привычному за последние недели порядку. Треклятый обоз старшина Сайко запоздал, но все-таки добрался до позиции роты Скрипкина. В черное небо вновь стали взмывать осветительные ракеты, бойцы поделили между собой боеприпасы, употребили по 100 грамм и впервые за день отведали горячего. Над Дунаем, разрезавшим столицу Венгрии надвое, стало тихо. Впрочем, во время войны на передовой абсолютной тишины почти не случается. Кое-где все равно слышались выстрелы и разрывы снарядов. Изредка с востока на запад пролетали эскадрильи бомбардировщиков. По широким улицам города к линии соприкосновений с противником подтягивалось подкрепление, перемещалась тяжелая техника. В 11 часу Старлей прошелся по постам, проверил несение службы. Все было спокойно. В небе с интервалом в 5-7 минут зависали осветительные ракеты. Медленно, теряя высоту, яркие огоньки вырывались из темноты, неровные кварталы Буды, как попало перечерченные кривыми улочками. Фонари, остовы сгоревшей техники, мешки с песком и разбросанный мусор отбрасывали на мостовую причудливые дрожащие тени. Ночь выдалась холодной, однако костры разводить строжайше запрещалось. Свободные от службы бойцы спали, завернувшись в шинели. Прилег на разбитый продавленный диван Скрипкин. Посреди ночи тишину расколол взрыв, от которого старый многоэтажный дом затрясся, а деревянные перекрытия затрещали. Скрипкин тотчас слетел с дивана, нашарил в темноте автомат. Как спал под шинелью в одной гимнастерке, так и подскочил к окну. На подконтрольном ему участке начиналась заваруха. Свистели мины, отовсюду слышались взрывы. Внизу басовито заработали пулеметы, а из разбитых проемов первого гостиничного этажа посыпались эсэсовцы в камуфляжных куртках. «Ах вы, суки! Значит, решили-таки!» Старлей спешно надевал шинель. «Сейчас, гнида паскудный, погодите. Сейчас мы с вами разберемся». Притопнув съехавшим с ноги сапогом, он включил электрический фонарик и помчался по лестнице вниз. Бойцы вроде были как на подбор, от 25 и старше, ни одного зеленого. Последний призыв 17-летних пацанов прокатился по Советскому Союзу в 43-м. С тех пор юнцов не трогали. Партии и правительства думали о будущем страны, о послевоенном времени, поэтому довести дело до окончательной победы доверили людям бывалым. Пехотинцы Скрипкина были готовы к немецкой атаке. Расставленные посты первыми встретили противника огнем. Когда старший лейтенант сбежал на первый этаж, там уже громыхал ожесточенный бой. Первая волна прорывавшихся эсэсовцев захлебнулась и рассыпалась, улеглась на мостовой. Но за первой последовала вторая, еще более многочисленная. «Откуда их столько, товарищ командир?» Сержант Топилин швырнул гранату и припал к куску вывороченной стены. «Самому интересно», — ответил Старлей, переждав взрыв и свист разлетавшихся осколков. Выпустив короткую очередь из автомата, под осаждавшему из окна пулемету приказал. «Возьми-ка человек 5 и помоги Авдонину на левом фланге. Слушаюсь». Отчаянная атака недобитых эсэсовцев из 9-го хорватского горного корпуса стала их последней попыткой вырваться из осажденного города. Скрипкин не понимал, к чему это сумасшедшее упрямство. Зачем эти никому не нужные жертвы? Да, к эсэсам нежности никто из союзников не питал, и спрос с пленных, у которых в петлицах красовалась пара молний, всегда был повышенный. Однако, сложив оружие, они имели бы шанс выжить, а безумная ночная атака лишала их этой крохотной надежды. Когда из здания отеля выплеснулась вторая волна немецких солдат, между ними и пехотинцами Скрипкина завязалась настоящая мясорубка. Мощеные улицы вместе с проезжей частью и тротуарами была шириной 30 метров, и вся она вскоре покрылась телами убитых и раненых. Тяжелее всего сдерживать натиск фрицев пришлось старшине Авдонину на фланге. Позиция его взвода располагалась аккуратно против ажурных чугунных ворот, отделявших улицу от внутреннего двора отеля «Континенталь». Бойцы Авдонина порой не могли даже высунуться из своих укрытий. Со двора непрерывно долбили два пулемета. Одна за другой летели гранаты. Рота не стал дожидаться, когда левый фланг провалится. Взяв с собой 6 бойцов, он добрался по задней улочке до позиции старшины и принялся помогать. Постреливая из-за укрытия, он недоумевал, почему эсэсовцы напирают здесь, на этом участке. Что-то задумали? Готовят сюрприз? Опасения подтвердились минут через 5. Осветительные ракеты по-прежнему взмывали в ночное небо, однако их было недостаточно. Они прекрасно себя зарекомендовали на открытой местности, где слабый свет не встречал преград. А в городе было слишком много препятствий. Жилые кварталы, отдельно стоящие дома, деревья. Все это отбрасывало густую тень, и город тонул во мраке. Тем удивительнее было обнаружить, как в темном дворе отеля внезапно вспыхнули мощные автомобильные фары. Свет резанул по привыкшим к темноте глазам, бойцы невольно зажмурились. Взревев двигателем, неизвестный автомобиль разогнался, протаранил чугунные створки ворот и вылетел на проезжую часть. «Огонь по машине!» — крикнул Скрипкин. «Не дать ей уйти!» Все, кто сквозь грохот перестрелки услышал команду, принялись стрелять по автомобилю. «Гони, Франц, ради бога, не сбрасывай скорость!» Срывался на фальцет, сидевший на заднем сиденье, обергруппенфюрер СС Пфейфер. «Умоляю, гони!» Водитель Франц, 30-летний шарфюрер, с забинтованной головой, склонившись вперед, крутил рулевое колесо, ни на секунду не отвлекаясь от освещаемой фарами дороги. Любая ошибка стала роковой и для него, и для всех пассажиров. Помимо генерала СС и водителя, в салоне находились еще 2. Исполняющий обязанности начальника штаба 9-го корпуса оберфюрер СС Хельмут Дернер расположился рядом с Карлом Пфефером. Одной рукой он вцепился в спинку переднего сиденья, другой прижимал к себе пухлый портфель с важными документами, которые требовалось вывести из окружения. Дернер испуганно молчал и только пучил глаза, поворачивая голову то вправо, то влево. Справа от водителя сидел личный адъютант генерала Пфефера, молодой штурмбанфюрер по имени Бруно. Высунув в открытое окно дверцы автомат, он бил короткими очередями по позициям русских и подсказывал Францу. «Внимание, кусок ограды, держи правее, здесь лучше по тротуару. Осторожно, упавшее дерево». Хорьх, ревя мощным мотором и лавируя между препятствиями, мчался сквозь жуткий грохот. До узкого переулка, где наверняка не было русских, оставалось не более 100 метров. По переулку машина должна была преодолеть несколько кварталов и доставить беглецов к чертовой канаве, самому удобному для эвакуации месту. Там, по данным разведки, советские войска контролировали только отдельные небольшие участки. Сразу выполнять приказ ротного у бойцов не вышло. Кто-то сквозь пальбу не расслышал голоса Скрипкина, кто-то был ослеплен ярким светом фары и не сразу понял, что к чему. А некоторые вовсе не ожидали такого фортеля и, раскрыв рты, некоторое время смотрели на мчащийся и прыгающий на кочках немецкий легковой автомобиль. Тем не менее, хоть и с опозданием, но палить начали все. Рычая, грызаясь короткими очередями, Хорьх пронесся мимо основной позиции старшины Авдонина. Пули высекали искры из брусчатки, стучали по капоту и дверцам, хлопали по стенам отеля. Но, несмотря ни на что, автомобиль ехал, не сбавляя скорость. ППС Скрипкина ойкнул последним выстрелом и осекся. Менять магазин было некогда. Наблюдая за мчавшейся к его позиции машиной, Старлей отбросил автомат и крикнул: «Гранату! Гранату! Топилин!» У сержанта оставалась последняя граната, но он, не раздумывая, сунул ее в ладонь командира. «Держи!» Тот не спускал взгляда с машины. Выдернув чеку, он коротко замахнулся и швырнул гранату в сторону дороги с рассчитанным упреждением. Описав пологую дугу, граната ударилась о мостовую, подскочила, снова ударилась, оказавшись точно под Хорьхом, взорвалась. «Лихо вы их, товарищ старший лейтенант!» — посмеялся в пышные усы старшина Авдонин. «А я уж грешным делом думал, уйдут окаянные». «Хрен им с луковой шелухой!» Скрипкин наглаживал фонарным лучом лакированные борта трофея. После взрыва гранаты Хорьк подпрыгнул, вильнул влево и, теряя скорость, врезался в стену здания. Ночной бой закончился так же неожиданно, как и начался. Где-то еще грохотали пулеметные очереди, щелкали одиночные выстрелы, но в районе отеля «Континенталь» наступила тишина. Лейтенант нетерпеливо пихнул старшину в бок. «Пошли, проверим». «Ай да», — согласился он. Приказав бойцам держать на прицеле разбитые ворота выезда, Скрипкин и Авдонин осторожно приблизились к застывшей машине. Внутри они обнаружили четверых, за рулем сидел какой-то низший чин СС с бинтовой повязкой на голове. На этот раз ему опять не повезло. Получив контузию от взрыва, он плохо соображал и не мог передвигаться без посторонней помощи. Скрипкин вытащил его, уложил на мостовую рядом с машиной. Гораздо хуже пришлось его соседу, молодому штурмбанфюреру. Граната разорвалась прямо под его ногами. Схлопотав несколько осколков, он истекал кровью и умер буквально через минуту. На удобном заднем диване располагались самые важные птицы – два генерала СС. Оба были ранены, но не осколками, а пулями. При одном из них Авдонин обнаружил кожаный портфель, набитый документами. Этих извлекли из кабины с превеликой осторожностью. Знали, что в штабе армии такие языки ценились на вес золота. Авдонин кликнул своих бойцов, тотчас соорудили носилки, уложили, оказали первую медицинскую помощь. Связь со штабом полка была установлена, и ротный Скрипкин поспешил доложить о происшедшем комполка майору Страдубцеву. «Да ты шо!» — возрадовался тот. «Неужто я двух генералов взял?» «Двух, товарищ майор, и портфель с документами в придачу». «Ну даешь! Ну, геройский ты мужик, Скрипкин. Сверли дырку в гимнастерке. Сегодня же представление на орден напишу». «За орден спасибо, только вы поторопитесь. А что такое?» «Ранены оба фрица. Нашпиговали мы их пулями, покуда не остановили». «О как!» — озаботился Стародубцев. «Что ж вы так неаккуратно?» «Кто ж знал, что в машине генерала? И что они драпать вознамерились?» «И то правда. Слухай. Ну, тогда сейчас подошлю машину с медиками и сам подъеду. Жди».